Глава 17. Сегодня, 1 декабря 7145 года, Креол-разрушитель открыл очередное заседание Совета 12. Начиная с 6101 года, когда великий Имон Мак провел реформу, окончательно закрепившую власть над Серой Землей за владеющим искусством, в кресле главы Совета сиживали 39 чародеев, или 40, если считать Пехтармина-убийцу. Были среди них поистине великие, оставившие глубокий след в истории. Были ничтожные, ничем не прославившиеся и ничем не запомнившиеся. Однако таких грандиозных реформ, как при Креоле-разрушителе, не было еще ни при ком. Он провел на своем посту всего несколько месяцев, а Серая Земля уже переменилась до неузнаваемости. И ведь все еще только начинается. Самого Креола интересовало только одно – приготовление к войне с Лэнгом. Однако он вынужден был заниматься и повседневной рутиной. Многомиллионная держава сама собой управлять не будет. Так в начале заседания долгое время обсуждался бюджет. Расходы на то, на это, на стражу, на чиновничий аппарат, на ведущиеся бешеными темпами строительства, на бесчисленные реформы. Вообще денег тратилось огромное количество. Привезенные на Коцебу сокровища империи гор оказались как нельзя кстати. Однако казна все равно на глазах истощалась. Недалек день, когда сундуки Промансери Царука покажут дно. И что делать тогда? Непонятно. Повышать налоги? Брать взаймы у иностранных владык? Идти на поклон к Инанне? Ванесса, которая как-то незаметно прибрала к рукам финансовый департамент, сильно беспокоилась по этому поводу. А вот Креола рутинные заботы только раздражали. Сейчас он мрачно слушал маршала Хабокина, зачитывающего черновой вариант сметы на следующий год. «На артиллерийскую часть, будем думать, потребно будет 3 миллиарда 600 миллионов шелахов. В оружейную – 550 миллионов, не менее. В провианскую – 12 миллиардов. Меньше суммы прокормиться никак не можно. В комиссариат прошу выдать 26 миллиардов шелахов. Прибавочных на непредвиденные расходы – миллиарда полтора хотя бы. На расквартированные за пределами страны силы – 700 миллионов. Лично моим гренадерам на жизнь – 140 миллионов. Сверх того на соль особливо – 9 миллионов 800 тысяч. На рекрутский набор – 2 миллиарда 100 миллионов. В наградную комиссию – 40 миллионов. «Просто назови общую сумму», – тоскливо произнес Креол. «В 50 миллиардов шелахов уложимся, будем думать», – подумав, заявил Хабокин. «Ужмемся немного, но уложимся». «Это на всю армию?» «На всю, прости, единый». «На весь год?» «На весь следующий год». Но это только на тех ребятушек, что непосредственно ко мне прикомандированы. С боевой техникой, флотом, колдовством, всяким отдельно расходы считать придется. «У нас есть 50 миллиардов», — обратился к Ванессе Креол. «Найдем», — мрачно ответила та, исписывая блокнот цифрами. Железный маршал приложил два пальца к треуголке. Этот головной убор остался на нем единственной частью прежней формы. Все остальное было заменено. С плеч не спадал непременный серый плащ, а все тело покрывал тонкий слой адамантия. Артефакторы серых подогнали под Хабокина доспехи без стильгласуда хаоса, и Эйнхерий военачальник стал практически неуязвим. «Маршал, вы точно вложитесь в 50 миллиардов?» – усомнилась Ванесса. «Курс шелаха последнее время низковат». «Оно, конечно, лучше б запасом», – согласился Хабокин. «50 миллиардов – это в самый обрез, прости, единый». «Ученица, он же сказал, что уложится», – поморщился Креол. «Переходите к следующему вопросу». Следующая читалась Кадера Ясновидящая. Безучастно, ровным голосом, она перечислила сделанные службы внутренней безопасности за последние два месяца. В Промансери Хилери были отправлены несколько колдунов, в том числе весьма опасный бунтарь Курх Нос и его сообщник Сабун Фонарь, зеленый и голубой плащи. Были найдены и ликвидированы два тайных ктулхуистских святилища. Разоблачен и арестован некто Лихотер Чейви, альберийский шпион. Прихлопнута крупная подпольная типография, издававшая журнал «Свобода и порядок», и целых три мелких, производивших разного рода листовки, как ктулхуистского толка, так и обычные, бунтарские. Раскрыт заговор в одной из род кровавых егерей. Предотвращено несколько терактов по всему Ихарию. Ликвидировано несколько боевых кружков, подготавливавших боевиков. Предотвращено покушение на Креола-разрушителя. Услышав об этом, Креол глумливо заржал. В общем, Кадера перечисляла довольно долго, так что все успели заскучать. Судя по этому отчету, революционных гнезд Серой Земли хватает, но ничего серьезного, гневно пищащая шушера не более. Все сколько-нибудь серьезные колдуны либо присоединились к новому Совету 12, либо погибли сторацирокишечником. Последним на повестке дня стоял проект Клевентина-предателя. Он поднялся с места и подошел к полупрозрачной карте серой земли, висящей прямо в воздухе. Сейчас на ней отображалось население, и точки распределялись крайне неравномерно. «Согласно данным последней переписи, число подданных серой земле составляет 39,5 миллионов», вкрадчиво улыбаясь, произнес Клевентин. «Из них почти 11 миллионов приходится на столичную сатрапию Дрем, еще 7 миллионов на Хоквилл, по 4 миллиона приходится на Персин и Киевен, 5 на Микаду, 3,5 на Кастелио, 3 ровно на Розер. Оставшиеся 2 миллиона делятся между 5 остальными сатрапиями – Мегаладом, Баюки, Канульеро, Кинзи и Сепом. Самое малонаселенное среди них – Канульеро, в которой не наберется и сотни тысяч жителей. Однако в Сепе их лишь немногим больше, в то время как территориально Сеп превосходит Канульеро почти вдвое». «Ну и?» – перебил его Креол. «Ты что-то конкретно-то предлагаешь?» «Прошу прощения, что утомил вас сухой статистикой, владыка», – поклонился Клевентин. «Я предлагаю переселить часть жителей из наиболее многолюдных сатрапий, в первую очередь Дрема и Хоквилла. Предлагаю начать с сатрапии Сеп, которую я на данный момент патронирую. Там много места, хорошие земли, есть немало богатых рудных месторождений. Одна сатрапия-кузница в Серой Земле уже есть – Кастильо. Там мы добываем свыше 70% полезных ископаемых. Но в Сепе их ничуть не меньше. Просто темные горы плохо исследованы и почти не разрабатываются». «В Сепе очень высок магический фон», — напомнил Тивилдорм. «Туда мало кто захочет поехать добровольно». «Это вторая часть моего проекта, владыка», — поклонился Клевентин. «Я планирую начать постепенную очистку территории. Проведя предварительные исследования, я пришел к выводу, что данная проблема несколько преувеличена. Магический фон Сепа не настолько высок, чтобы там было невозможно жить. К тому же, не следует забывать, что Сеп – самая большая наша сатрапия, и загрязнена она далеко не вся». «И кого же вы собираетесь туда переселять?» – осведомилась Ванесса, слушавшая с большим вниманием. «Прежде всего, беднейшие слои населения. Я намереваюсь предложить им льготные условия на новом месте, дать работу, собственные участки земли. Полагаю, мы сможем их заинтересовать. Думаете, они поедут?» «С вашего позволения, я уже подготовил черновой список первой волны переселенцев». Развернул длинный свиток Клевентин. «Вот, прошу взглянуть. Я лично провел отбор кандидатов. 25 тысяч человек. Из них 15 тысяч жителей харийских трущоб, безденежные и безработные. 3,5 тысячи крестьяне с разных мест от различных колдунов. 2,5 тысячи крестьяне из моих собственных земельных угодий. Этих я отбирал с особенным тщанием. 1500 отставные солдаты. 1000 бывшие арестанты и каторжники, получившие амнистию после смены режима, но не имеющие имущества и не нашедшие себе работы. Всех их мы можем отправить в Сеп уже завтра». «А вы, я гляжу, проделали немалую работу», – с уважением посмотрела на Клевентина Ванесса. «Благодарю вас, повелительница. Я старался изо всех сил. Смею надеяться, что эти 25 тысяч будут только началом. Всего я планирую переселить в Сеп около 1 миллиона человек, или даже больше. Это ведь очень многообещающая сатрапия. К ней нужно только приложить руки». «А какой вам понадобится бюджет?» «Почти никакого», – развел руками Клевентин. «В первое время, конечно, будут определенные расходы, но я их вполне смогу покрыть из собственных средств. Уже через полгода я рассчитываю достигнуть самоокупаемости, а затем проект начнет приносить прибыль. Не будет ли с моей стороны слишком дерзким попросить 20% от этой прибыли?» 10! Моментально среагировала Ванесса. «Что ж, пусть будет 10. Обезоруживающе улыбнулся Клевентин. «Ну что, одобряем?» – лениво хмыкнул Креол. Все в унисон закивали. Проект выглядел весьма заманчиво. «Ну и прекрасно. Предложение принято. Всю работу поручаем Клевентину-предателю. И давайте уже переходить к важным вещам. Обсуждаем тут какую-то ерунду». Ванесса неодобрительно покачала головой. Она не считала это ерундой. «Ну что там дальше?» – нетерпеливо спросил маг. «Владыка Креол, мы хотим вынести на обсуждение еще кое-что», – прошелестел Тивилдорм, поднимаясь с места. «За минувшие 2 месяца мы с вашей ученицей подготовили 5 обширных реформ – земельную, трудовую, образовательную, судебную и финансовую. Мы считаем, что они могут многое сделать для оздоровления экономики Серой Земли и улучшения жизни ее населения». Ванесса тоже поднялась с места, доставая папки с документами. Она заготовила длинную речь и готовилась яростно отстаивать свои реформы. Вон уже прикидывала, кто в Совете поддержит ее, а с кем придется долго спорить. Особенно ее беспокоила троица старожилов – Асанта, Рорк и Мурок. Эти наверняка упрутся рогом. «Чрево, Тиамат!» – пробурчал Креол, глядя на груду папок в руках Вон. «Ученица, сколько ты с этим возилась?» «Больше 2 месяцев», – оживилась Ванесса. «Я подготовила доклад». «Да мне наплевать на твой доклад!» – перебил ее Креол. «Делайте, что хотите, и не отвлекайте меня всякими глупостями». «Но владыка Креол!» – опешил Тивилдорм. «Одобряем, одобряем!» – раздраженно замахал рукой Креол. «Все голосуют за. Переходите к важным вещам». Ванесса почувствовала себя уязвленной и обиженной. Она корпела над этими реформами больше 2 месяцев. Посетила с ревизией десятки школ, мануфактур, крестьянских хозяйств, разного рода организаций и департаментов. Подняла и изучила чертов океан документов. Раскрыла кучу злоупотреблений и провела ряд массовых чисток. Такое впечатление, что до нее экономическими преступлениями вообще не занимались. Казнократство, взяточничество и кумовство цветут в серой земле буйным цветом. Система прогнила насквозь, и не сегодня-завтра просто рухнет. А теперь ей даже не дают возможности похвастаться. С другой стороны, оно и к лучшему. Если зачитать доклад полностью, многие моменты могут вызвать недовольство. На что уж Креол инертен в таких вещах, но и ему могут не понравиться некоторые нововведения. Тот же запрет на свободное убийство колдунами простолюдинов, да Креол просто взбесится, когда услышит, что ему, отныне запрещено испепелять каждого, кто попадется под руку. Хотя Ванесса почему-то сомневалась, что он будет этот закон соблюдать. О нет, господа, кто угодно, но только не Креол. «Теперь переходим к тому, что действительно имеет значение», – проворчал Креол, поднимаясь с места сам. «Лэнг». Висящая в воздухе карта серой земли исчезла, сменившись множеством уродливых кошмарных фигур. Хубаксис, стоящий за креслом Креола, выпучил глаз, создавая иллюзии. Удивительно точные и достоверные иллюзии. Уменьшенные во много раз демоны все равно оставались жуткими, пугающими. «Сейчас мы пробежимся по основным видам наших будущих врагов», — сообщил Креол. «Некоторые из вас знают о них почти столько же, сколько и я. Некоторые знают только то, что прочли в тулхуистских книгах. Некоторые вообще почти ничего не знают. Итак, начнем с тех, кого мы уже видели. Адские духи». Среди иллюзий выдвинулось карикатурное подобие человека. Бесформенное пятно вместо лица. Красно-оранжевая кожа, состоящая будто из раскаленной лавы. Воплощенное разрушение. Громадная боевая машина, способная только крушить и уничтожать. «Многие из вас видели этих существ под Симбаларем», — продолжил Креол. «Адский дух поглощает и вбирает в себя любую разрушительную силу. Мечи, пули, взрывы, боевые заклинания против него бесполезны. Он их попросту жрет и увеличивается. Самая мощная бомба для адского духа – всего лишь изысканный деликатес. Чтобы одолеть адского духа, мы, демонологи», – Креол уважительно кивнул Тивилдорму, «применяем специальные заклинания, разработанные именно против таких демонов. Однако даже для демонолога адский дух – очень сложный противник». «А как насчет дезинтеграции?» – поднял морщинистую руку Лакластарос. «К ней эти создания тоже иммунны?» Креол задумался. Он вспомнил ужасающие атаки холмов 9000 и попытался представить адского духа, попавшего под такой удар. «Не знаю», – честно признался маг. «У нас в Шумере подобного не было. Но те заклинания, которые мы сами используем против адских духов, если задуматься, они во многом похожи на эту вашу... как ты сказал? Дезинтеграцию. Именно. Это действительно может помочь. Надо будет провести полевые испытания, но с этим потом. Пока что давайте смотреть дальше. Несмотря на всю свою мощь, адские духи находятся на самой низшей ступени господ. Наравне с ними находятся эгмумии и дьяволицы. Однако те и другие в бою используются редко. Их магия могущественна, но не особенно смертоносна. Эгмумии в основном занимаются поддержкой и командованием. А дьяволицы не знают себе равных в любовной магии. Надо заметить, что против женщин дьяволицы совершенно бессильны. Это их уязвимое место. А вот мужчинам с ними лучше не связываться. Даже очень сильный маг может превратиться в кисель от одного взгляда дьяволицы». «Погибнуть?» – уточнил маршал Хабокин. «Гораздо хуже», – с отвращением ответил Креол. «Кроме женщин, к чарам дьяволиц иммунна нежить, так что ими будут заниматься твои эйнхерии, Лугаль». «Мои ребятушки с бабами воевать не особо приучены», – пробормотал Хабокин. «Ну да ладно уж, с дюжем, коли единый за нас будет». Все последний раз взглянули на бескожего эгмумию в прозрачном балахоне и зазывно улыбающуюся дьяволицу с длиннющими когтями. Криол щелкнул пальцами, и Хубаксис создал другую иллюзию. Нечто вроде помеси океанического червя и китайского длиннотелого дракона. «Курильщики!» – произнес Криол. «Пожалуй, это самое опасное среди низших господ. Они обитают в мертвом царстве и в полете испускают колоссальные облака черного дыма. Этот дым вызывает помутнение рассудка и безумие. Город, над которым пролетел курильщик, превратится в клокочущий хаос. Жители начнут убивать друг друга. Человек, задохнувшийся от дыма курильщика, становится ходячим мертвецом и продолжает убивать всех, кого видит. В Лэнге не так уж много курильщиков, но их много и не надо». «Уязвимые места?» – деловито осведомился Хабокин. «Боится огня. Лучшее средство против курильщика – мастер-пиромант». «Или фриты!» – радостно поддакнул Хубаксис. «Молчать, раб!» – лениво приказал Криол. «Давай следующую картинку». Дальше пошли высшие демоны, могучие твари, уступающие только архидемонам. Вначале присутствующим показали жрецов древних, клубящийся черный дым, заполняющий черные же сутаны. Криол сказал, что эти демоны подчиняются непосредственно носящему желтую маску и обитают в храме ночи. Покидают его редко, в битвах их почти не видят. Однако связываться с ними крайне опасно. Жрецы древних убивают одним прикосновением и сводят с ума одним взглядом. На них Криол рассчитывал натравить неодушевленных бойцов, то бишь автоматов. «Штурмовая команда, управляемая на расстоянии, разрушит храм ночи и распылит там благовоние Скалба», меланхолично говорил Криол, перелистывая свои заметки. «Рорк, от тебя мне потребуется специальный тип автомата, способный подобное проделать». «Чертежи будут готовы к исходу восьмицы», каркнул технолич, скалясь стальным черепом. «Пробную партию представлю месяца через три. Я уже представляю, в какую сторону двигаться». «Хорошо. Далее двурогие. Их в Ланге ровно 1000, и все они дети Шабни Гурата». «Не знала, что он женат», – задумчиво произнесла Ванесса. «Он не женат и не замужем. Шабни Гурат – гермафродит, и всех двурогих зачал и родил самостоятельно. Многие вообще называют его не черным козлом, а черной козой. Но Шабни Гурат бесится, когда это слышит». «Это что ж получается? Военачальник и роженица в единой морде?» – осклабился Хабокин. «Занятно, прости, единый. Куда как занятно. А на что же его эти детки способны?» «Двурогие – боевые демоны. Они не владеют никакой магией, но в бою почти не уступают Хигджая. Кстати, наше счастье, что Хигджая давно вымерли». «Что еще за Хиг... Хиг... как ты там сказал?» – сдалась Ванесса. «Да ты их видела», – весело ответил Криол. «Лаларто и Лаласо были самыми последними Хигджая, внуками архидемона Ноденса. Теперь, когда тот недоумок по имени Олег прирезал Лаларту, а я растер в порошок Лаласу, их не осталось вообще». «Подожди, так раньше их было много?» – удивилась Ванесса. «И все такие же? Ну, такие же сильные?» «Нет. Лаларту и Лаласу были архидемонами. У них были совершенно особые способности. А обычные Хигджая были, ну вот, примерно как этот Олег. Очень быстрые, летучие, ядовито-кислотные, шинкующие все когтями. В былые времена они занимали в Ланге то же место, которое сейчас занимают двурогие – гвардия. Но с двурогими нам придется очень тяжело». Затем Криол перечислил 13 эмблем Йоксотхотха – Гамори, Загана, Ситри, Элигора, Дурсона, Вуала, Скора, Алгора, Сифона, Партаса, Гамора, Умбру и Анабота. И 4 духов пространств – Устура, Седа, Ламаса и Натига. Эти 17 – сильнейшие из высших господ Ланга, лишь самой малостью уступающие архидемонам. Особенно могущественны духи пространств. Всесильные чудовища, вызывающие нарушения в самой ткани мироздания. Рядом с духом пространств реальность искажается, комкается, а уничтожить подобного демона практически невозможно, ибо он отклоняет любое воздействие. Пуля, подлетев к нему, просто исчезнет, заклинание рассеется или даже вернется и поразит хозяина. «Единственный способ нейтрализовать духа пространств – противодемонический барьер высшей категории», – сказал Криол. «Для создания такого барьера требуется 8 демонологов, а значит, всего нам их нужно 32. «А если выбивать по очереди?» – предложила Ванесса. «Тогда и 8 хватит». «По очереди. По очереди это рискованно. Дух пространств не будет стоять и смотреть, как его убивают, так что нет никакой гарантии, что атаку переживет вся восьмерка. Лучше все-таки иметь запасных. Впрочем, демонологов в любом случае понадобится как можно больше. После господ Криол вкратце рассказал о надзирателях, мелких демонах, составляющих большую часть населения Лэнга. Их гораздо больше, чем господ, но проблем они должны доставить меньше. Например, птиц Лэнга там настоящие тучи, но их можно выкашивать просто пулями. Тощих всадников ночи тоже огромное количество, но они ничем не превосходят обычных людей. Злыдни – просто заурядные кровососы. Дальше идут надзиратели покрупнее. Например, погонщики рабов поражают сознание. Их нельзя подпускать близко, им нельзя смотреть в глаза, иначе окажешься порабощен. Освободить от такого гипноза можно, но трудно. Примерно так же действуют и маскимы, но они не порабощают, а внедряются внутрь. Физического оружия эти капрофаги не боятся. Пули проходят сквозь них, как сквозь джиннов. Против маскимов потребуется магия или зачарованное оружие. Весьма серьезную угрозу представляют алуа. Эти крохотные уродцы хлипки и безобидны сами по себе. Зато они мастерски насылают болезни, действуют из-под тишка. Увидел алуа, быстро дави его, пока тот не заразил тебя какой-нибудь гадостью. Дальние родственники алуа – утукку. Демонические танки, рядовые бойцы Лэнга. Утукку очень сильны, выносливы, быстро бегают, могут переходить в эфирную форму, но убиваются относительно легко. Проблема в том, что Лэнг может в любой момент наплодить их бесконечное множество. «Утукку – это мясо!» – жестикулировал Криол, пока Хубакси сменял иллюзии. «Безмозглые боевые машины! Они производятся с огромной скоростью. Каждая королева выдает по сотне штук в час, а королев в Лэнге около 30. Несколько недель, и мир заполонят миллионы утукку!» Хубаксис показывал все новые разновидности утуку. Шрем. Стандартный, похожий на ксеноморфа из фильма «Чужой». Шар. Зеленый ящер, покрытый языками пламени. Шхида. Ледяное насекомое с челюстями-пилами. Шхукатан. Ползущее жирное чудовище с длинными щупальцами. Шаа. Акулоподобное создание с громадной пастью. Шзим. Тварь, напоминающая глубоководного удильщика. Шво. Змееподобная гадина с десятком трубочек вместо пасти. Шурбен. Нечто вроде гигантского кузнечика с могучими челюстями и хвостом лезвием. Шкосен. Закованный в костяной панцирь гигант. Шальзе. Нечто вроде склизкой крылатой мурены. Шрах. Пузатое существо с шестью небольшими крылышками и толстым хоботом. И прочее, прочее. «Вот так вот», – подытожил Криол, когда исчезла последняя иллюзия. «Единственное, что играет в нашу пользу – аппетит королев. Когда они рожают, то страшно много жрут. На каждого утуку нужно 30 амфор мяса. Чтобы произвести миллион утуку, нужно около 20 миллионов рабов. Людей, пищи. А в Лэнге столько нету. И хвала Мардуку. После утуку из надзирателей остались только самые могучие – твари и будхи. Первые представляют собой нечто вроде разумных шаготов. Вторые – бессмертные. С фантастической скоростью возрождаются. Уязвимы лишь кислоте и специальным заклинанием. В общем, на этом все», – задумчиво произнес Криол. «Конечно, еще остались бледные призраки. Волки, дикие псы, догониты, старцы, глубинные, драконы Лэнга. Возможно, еще кого-то забыл. Но это все уже не настолько важно, как то, что я перечислил. В грядущей войне надзиратели будут брать количеством. На них мы бросим обычные войска. Господ придется выбивать поштучно. На них мы пустим самых элитных бойцов, лучших из лучших. Ну, а архидемоны... Архидемонами займусь лично я. Кроме меня некому». «Ну, тогда я надеюсь, что они выстроятся в очередь», — саркастично произнесла Ванесса. «Надо будет их предупредить, чтобы подходили по одному». «Ученица, не изви. Думаешь, я сам об этом не думал? Представь себе, думал. Я все-таки архимаг-демонолог. В борьбе с демонами я самый лучший». «Ну, тогда беспокоиться нам не о чем», — хмыкнула Ванесса. «Не изви, говорю. Я уже все продумал. Помнишь, я тебе говорил, что смогу лишить демонов связи?» «Ага», — призадумалась Ванесса. «Какое-то там заклинание, свет зари». «Именно, свет зари – это мой шедевр», — довольно произнес Криол. «Именно за его создание я в свое время получил мастера». «И что оно делает?» — с большим интересом спросил Клементин. «Преобразует абсолютный свет в абсолютную тьму и наоборот». «А, вот теперь я вспомнил», — рассмеялся Шамшуддин. «Вспомнил. Ты тогда обратил душу света в душу тьмы, и разрушение было порядочно». «Да я им говорил, чтобы провели испытание где-нибудь в пустыне», — пробурчал Криол. «Кто же им виноват, что они меня не послушались?» «Превращение света в тьму?» — — с явным сомнением переспросил Тивилдорм. «Или наоборот», — кивнул Криол. «Смена полярности. Свет и тьма ведь очень похожи. Чтобы поменять их местами, достаточно сменить плюс на минус». Колдуны Серой Земли посмотрели на Криола так, что сразу стало ясно. Они впервые слышат о подобном. Более того, эта концепция вызывает у них недоумение. «Это и в самом деле настолько просто?» — с явным сомнением пробормотал Тивилдорм. «Это элементарно!» — раздраженно пробурчал Криол. «Но почему-то никто не может этого понять. Я 1000 раз объяснял и показывал в нашей гильдии, как это делается, но никто так и не смог повторить. Никто, кроме меня, так и не сумел применить это заклятие. А ведь это проще, чем собирать финики». «Кажется, теперь я начинаю понимать некоторые вещи», — пристально посмотрел на него Тивилдорм. «Я тоже», — согласился Асанте. «Бестиль Гласу Хаос как-то упоминал, что Лэнг хочет видеть на его месте некоего Криола Урского». «Да, крупных игроков это мое заклинание очень интересует», — неохотно признал Криол. «И древние, и прекраснейшие хотят от меня одного, чтобы я применил Свет Зари против их врагов. Здесь, в обычном мире, Свет Зари практически бесполезен. Но в темных и светлых мирах... О, там он становится мощнейшим оружием». «Хочешь сказать, что можешь превратить темный мир в светлый?» — поразилась Ванесса. «Да ты что, ученица?» — едва не подавился Криол. «Нет, конечно. Такого даже боги не могут. Но вот принести в темный мир капельку света я могу. И для демонов это будет как если бы лить бак воды на кошачью стаю», — подсказала Ванесса. «Да, примерно так же. Они там все сдуреют, ошалеют и замечутся. А нам это будет как раз на руку». «А здесь, значит, этот свет зари применить нельзя?» «Можно, но нет смысла. Здесь же нет такого количества тьмы в свободном состоянии. Соответственно, здесь свет зари подействует. Да никак он не подействует. Так, пшикнет». Ванесса уважительно покрутила головой. 5 серых колдунов тоже смотрели на Криола куда почтительнее, чем раньше. Даже в глазах плошках Длика появилось какое-то странное выражение. «Единственный, кто меня беспокоит, это Ктулху», — задумчиво добавил Криол. «Если он проснется слишком рано, с ним будут большие проблемы. Скажу честно, я понятия не имею, как с ним справиться. Единственный возможный вариант — крест стихий, но его придется истратить на Сняка, потому что Сняк еще хуже». «Крест стихий? Так ты же теперь вроде не можешь его сделать. Сердца султанов же истощились после...» Ванесса невольно посмотрела на Шамшудина. «О, я кое-что придумал на этот счет», — растянул губы в улыбке Криол. «Мне тут подкинули одну интересную идейку. Кажется, теперь я знаю, как возродить сердца». «Кто подкинул?» — ревниво осведомилась Ванесса. Обычно это она подкидывала Криолу всякие идеи. «Кто? Да никто, собственно. Просто библиотекарь нашел мне интересную книгу». «О, да! В библиотеке про Манцерица Рука можно многое найти», — закивал Клевентин. «В свое время я просиживал там целыми восьмицами и научился таким заклинаниям, о которых многие не слыхивали». «Ладно, так что там насчет Ктулху-то?» — напомнила Ванесса. «Неужели с ним совсем никак?» «Можно, конечно, попробовать оживить древний портал между Землей и Лэнгом», — промямлил Криол. «Он соединяет город Рильех на дне Глубинного Царства и город Йинхантлей на дне Тихого Океана. Когда-то Ктулху именно в Йинхантлее и жил, а потом уснул, и его перетащили в Лэнг. Или сначала перетащили, а потом он уснул. Или он уснул и во сне как-то сам переместился. Честно говоря, я точно не знаю. Версии есть разные». «И что будет, если ты оживишь этот портал?» — насторожилась Ванесса. «Ктулху перенесется обратно в Хантлей, на землю, и в Лэнге у меня будут развязаны руки». «А на земле что, по твоей милости, будет?» — возмутилась девушка. «Ктулху». «И это, по-твоему, хорошо?» «Откуда я знаю?» — вспылил Криол. «Может, он в хорошем настроении проснется, а мне зато легче будет». «Это не вариант». «Да ладно тебе, на Земле сейчас много всякого оружия. Танки, авианосцы, самолеты, ядерные ракеты. Пусть они с Ктулху повоюют. Чего им без дела лежать?» «А где конкретно находится этот затонувший город?» — уточнила Ванесса. «А то Тихий океан, он довольно большой». «Откуда я знаю? Где-то там, на дне». «Весьма ценное указание». «Да какая разница? Когда Ктулху проснется, он все равно вброд пойдет. Его издалека видно будет». «Нет, даже и не думай», — помотала головой Ванесса. «Японцам, конечно, не привыкать с годилой сражаться, но это все равно чересчур. И потом, вдруг он в другую сторону пойдет. Пойдет и выйдет прямо к Сан-Франциско. Наш гребаный Фриско, между прочим, тоже на берегу Тихого океана. Почему-то этот аргумент Криола убедил. Видимо, у него сохранились какие-то теплые чувства к городу, в котором он прожил первые месяцы после пробуждения. Во всяком случае, больше он об этом не заговаривал. Когда заседание кончилось, и Криол с Ванессой оказались наедине, маг недовольно поинтересовался. «Ученица, для чего ты вообще потратила столько времени на ерунду?» «Какую еще ерунду?» Вон сделала вид, что не понимает. «Эти твои реформы, вся эта возня с землей, с выходными для рабов». «По-твоему, это ерунда?» «Конечно! Ты 2 месяца возилась с проблемами всякого отребья! Зачем?» «Чтобы улучшить их жизнь. Раз уж я вошла в правительственный кабинет, то должна что-то делать». «А более дурацкого занятия ты найти не могла? Какое тебе дело до этих грязных пахарей?» «Люди могут прожить без магов, но не без крестьян», — тихо сказала Ванесса. «Маги существуют не для других», — поучительно произнес Криол. «Маги существуют только для самих себя. Ты хочешь стать магом?» «Пока что хочу. Но ты сейчас это желание колеблешь». Криол с Ванессой спорили довольно долго, на все более повышенных тонах. Криол кричал, что его ученица могла бы потратить время более плодотворно, сделать что-нибудь для подготовки войны с Лэнгом или хотя бы подучиться магии. Ванесса вопила, что Криол теперь все-таки правитель целой страны, и с его стороны настоящее свинство так наплевательски относиться к своим подданным. Криол гневно возражал, что у него нет времени, что он по горло в работе. Ванесса отвечала, что 40 миллионов человек в этом не виноваты. Постепенно аргументы у обоих закончились, и они перешли к ругани и взаимным оскорблениям. Потом Криол как-то нечаянно толкнул Ванессу, та дала сдачи, и они начали всерьез драться. При этом Криол, как последняя сволочь, бил в полную силу. И счастье Ванессы, что она имела черный пояс по карате. В отличие от нее, Криол довольно плохо дрался без магии, поэтому Вон без труда уклонялась от его ударов, юлила вокруг, дважды заехала ему ногой по ребрам, а в конце концов вынырнула откуда-то снизу и саданула учителю головой в подбородок. Тот взревел раненым тигром и бросился на Ванессу прыжком, сделавшим бы честь квотербеку НФЛ. Бедная Вон задушенно пискнула, падая на кровать и чувствуя, как ее придавливают 190 фунтов живого веса. После этого процесс стал больше походить на вольную борьбу, а потом как-то понемногу перешел в нечто совсем другое. Примерно через полчаса Криол с Ванессой вполне помирились.